Газлайтер, том 17, глава 1. Мелинда, а как насчет охранки? Ты с ними уже договорился? Неожиданно спрашивает главная жена. Я уже почти развернулся к двери, но тут лакомка задала интересный вопрос. Хаем, охранка, оборачиваюсь, вскидывая бровь. А они-то тут при чем? Альва задумчиво оглаживает пряди своих золотых волос, взгляд ее серьезный, сосредоточенный. Мне кажется, это будет не лишним, Мелинда, спокойно отвечает она. Луций не подданный царя, а нападение на него может обернуться международным скандалом. Предупредить Владислава Владимировича стоит. Как думаешь? Думаю, что моя главная жена дело говорит. Как обычно, вздыхаю, доставая мобильник. Мои перепончатые пальцы. Эх, сколько необходимо сделать всего, чтобы заслуженно наказать одного макаронника. Отхожу в соседнюю комнату и набираю номер красного Влада. Гудки идут долго, но, наконец, на том конце раздается знакомый голос. «Данила, что случилось в такой час? У меня важные новости, сразу перехожу к делу. Префект Луций Маркович пытался отравить мою сестру с помощью подлого артефакта. Сегодня ночью он умрет». На том конце воцаряется короткая тишина. Затем Владислав, стараясь сохранять спокойствие, отвечает. «Авитрит, он ведь должен был сегодня свататься к твоей сестре при посредничестве Морозовых. Осведомленность начальника охранки меня не удивляет. Он, наверное, даже знает, в чем мы были одеты на встрече и чем угощали макаронника». «Верно», отвечаю сухо. «И этот подлец подложил отравленную вазу в качестве свадебного подарка». «Понятно», растянуто отвечает Владислав, видимо, пытаясь осмыслить всю картину произошедшего. «Спасибо, что предупредил. Но, Данила, мы лучше сами разберемся с этим делом. Ты не должен действовать наспех». «Но я уже готов к такому ответу». «Нет, Владислав, вы мне все еще должны за гепару. Не вмешивайтесь. Делайте свою работу. Сообщите царю, а завтра я пришлю доказательства. Если его величество пожелает меня допросить, я сразу явлюсь. Но сегодня ночью Луций точно откинет концы. Он покусился на жизнь моей сестры, а вы не хуже меня знаете, как в таком случае велит поступать дворянский кодекс». В трубке слышится тяжелый, затяжной вздох, словно начальник охранки на мгновение забыл, как дышать. «Ладно, а ты изменился, Данила, вырос», его голос звучит с ноткой усталого понимания. Я усмехаюсь, в моем тоне проскальзывает легкая ирония. «Я всегда был таким, Владислав, или вы о росте в буквальном смысле? Мужчина растет до 21 года, и это еще не предел». На том конце слышится второй, более глубокий вздох, в котором смешались усталость и тревога. «Уж лучше бы это был предел». Я вешаю трубку. «Ну вот, все предупреждены, все формальности соблюдены. Никто не скажет, что я действую опрометчиво. Пора двигаться к вилле макаронника и превратить его в соус для равиоли». Только подумал, как звонит студень с базы. Мои перепончатые пальцы. «Надеюсь, у гвардии все в порядке. Шеф, у нас тут, ну, в общем, странности. Мы, значит, прихватили ящик с адскими ежиками, на всякий случай, а там, как оказалось, ее высочество Айра лежит среди них, как родная. Чего ты серьезно, Айра в обнимку с Уи сосиками? Не верю своим ушам». «Ну, да, шеф, она в обмороке. Целитель уже занимается ею, но, кажется, она, ну, не выдержала и, прыснула под себя. Слушаю и охреневаю. Что она там вообще делала, попытка побега? Серьезно? Да и каков же способ? Засесть в ящике с адскими ежиками». Тут мелькает мысль, что она, может, не только садистка, но и изрядная извращенка. Но времени на разборки нет, ситуация требует действий. «Понял, скоро будем. Собираем команду и выдвигаемся к вилле. Пора заканчивать с этим макаронником, а то эта бесконечная ночь так никогда и не закончится». Уже на подходе к машине меня догоняет лакомка, ее белоснежный халатик слегка распахнут на груди, обнажая кусочек загорелой кожи. Поймав мой взгляд, она с легкой усмешкой неспешно поправляет ворот, словно делая это нарочно, чтобы немного разрядить обстановку. В ее руках небольшой пакет, который она протягивает мне с серьезным видом. «Мелинда, подожди», останавливает она меня, «возьми улучшенные энергопластыри, я их доработала недавно, у них больше энергоемкость, так что один такой пластырь заменит 3 старых». Я с улыбкой принимаю пакет. «Целых 3, спасибо, дорогая, твоя предусмотрительность, как всегда, на высоте». В уголках ее глаз появляется лукавый огонек, и она игриво подмигивает. «Только не трать всю энергию, Мелинда, она еще пригодится, когда ты вернешься домой. Я хмыкаю, не скрывая ухмылки. Придется, правда, беречь килоджоули. Усаживаюсь в джип вместе со Светкой, Камилой и Змейкой. Двигатель мягко урчит, и мы трогаемся с места, пока Лакомка, стоя на тропинке, машет нам на прощание. Ее фигура постепенно исчезает в зеркале заднего вида, когда мы ускоряемся. Машина несется по ночной трассе, оставляя за собой светящиеся следы уличных фонарей, будто расчерчивая ночь. Светка кидает озорной взгляд на пакет с пластырями, ее глаза сверкают азартом. Ну что, пора облачиться в боевую форму. Камила ухмыляется и, не теряя времени, берется за дело. Давай, Даня, дорогой, снимай все это. Мы тебя сейчас подготовим, как следует. Едва она стягивает с меня куртку, как Светка начинает разворачивать пластыри, а Змейка на четвереньках подбирается ближе, принюхиваясь к пакету. Пластырь за пластырем аккуратно ложатся на мою кожу, и я сразу ощущаю, как энергия проникает в тело, наполняя накопитель. Потоки магии начинают плавно разливаться по венам, вызывая довольное кваканье Жоры. Жабун прямо кайфует, хе, но эти штуки действительно хороши. Настоящий заряд бодрости прокатывается по венам. Лакомка умница, да какая. Ее изобретение становится все совершеннее, с каждой доработкой все лучше и лучше. Пластыри хороши, даже сохранятся силы до возвращения домой, если, конечно, на пути не возникнет багровый зверь. Хех, Светка, словно уловив мою внезапный прилив бодрости, ласково проводит рукой по моему голому плечу. Даня, у тебя лицо, как у кота, который только что в сметану нырнул. Хи-хи. С усмешкой я резко обхватываю ее за талию и легко опрокидываю на соседнее кресло. Светка смеется, пытаясь увернуться, но не особо сопротивляется, да еще ножки так соблазнительно разводит. Эй, не шали. Предупреждаю ее, грозя пальцем. Терпи до дома, Светик, и правда, что ты в самом деле. Улыбается Камила. Мы будто на тебя налепили пластыри, а не на Даню. Ну да дома так дома, соглашается блондинка, усаживаясь и перекидывая ногу на ногу. На базе на парковке нас встречает студень, его лицо серьезное, а взгляд слегка настороженный. Оставляю девушек на улице и двигаюсь вместе с ним. Как обстановка? Спрашиваю, не замедляя шаг. В целом, все под контролем, но с Ирой ситуация странная, конечно. Студень чешет затылок, идя рядом. Она пришла в себя и даже успела принять душ, но, где она сейчас? Перебиваю, не сбавляя темпа. В медпункте, кивает он в нужную сторону. Целитель закончил лечение, но она еще под впечатлением от пережитого. Я ускоряю шаг, и вскоре входим в помещение. Айра сидит на краю кушетки, ее вид явно измотанный. Лицо бледное, руки слегка дрожат, но она отчаянно пытается сохранить гордую осанку. Несмотря на это, в ее глазах еще виден страх, который не успел угаснуть. «Принцесса, а чего ты такая всполошенная?» Спрашиваю с легкой улыбкой, подходя ближе. Айра вскидывает на меня раздраженный взгляд. «Я обнималась со смертью полтора часа, конунг. И как, по-твоему, я должна сейчас выглядеть?» Студень угрюмо отворачивается, передернув плечами. «Видимо, представил себя на месте Ликонки. Я только усмехаюсь, стараясь разрядить обстановку. У Исасики были в анабиозе, принцесса. Они бы проснулись только по моему ментальному приказу. Это тебя не успокаивает?» Она яростно качает головой. «Я слышала, как они сопели во сне, в ее голосе звучит неподдельный страх. Сопели, конунг Данила. Полтора часа слушать это сопение самых опасных тварей, такой себе опыт. А во, да у Айры шок куда серьезнее, чем я думал. Похоже, без моей помощи тут не обойтись. Я запускаю ментальную волну, аккуратно направляя ее, чтобы обволочь Айрин разум мягким покровом спокойствия и уверенности, словно теплым пледом в холодную ночь. Дыхание Ликонки становится ровнее, а в ее взгляде постепенно исчезает затравленность. Она почти сразу понимает, что именно вызвало улучшение. «Спасибо, конунг», — говорит она, ее голос звучит уже спокойнее. «Это помогло. А зачем ты вообще туда полезла?» Спрашиваю более мягко. Айра гордо поднимает голову, хотя ее губы слегка дрожат. «Конунг, я должна воевать. Без боевой практики я не смогу пройти степь». Ее голос твердый, но в нем чувствуется скрытая уязвимость. «Одного полигона мало. Мне нужно сражаться и участвовать в смертельных схватках. Это единственная причина». Прищуриваюсь, внимательно наблюдая за ее реакцией. На мгновение она теряет уверенность. В щеки заливает румянец, и Айра опускает смущенный взгляд. «Да только это, произносит она едва слышно, и в ее голосе отчетливо звучит неуверенность. Я, нахмурившись, смотрю на Айру. Почему она вдруг заливается румянцем, словно школьница на первом свидании? Что я пропустил? Хаем, по ее реакции ясно, что есть еще какая-то причина, но она явно лежит в сфере эмоций, а не логики или действий. Подумав, принимаю решение. Сиди смирно, говорю тихо, подходя ближе и наклоняясь к ней. Айра вздрагивает, но покорно замирает, ее глаза расширяются от неожиданности. Мои пальцы осторожно скользят по гладкой поверхности ошейника, пока не находит нужный узел энергозамка. Я фокусирую энергию в кончиках пальцев и слегка нажимаю на едва заметную точку, от которой разливается слабое мерцание магии. Ощущается легкий толчок, и замок поддается, тихо щелкнув. Ошейник соскальзывает с точенной шеей и падает мне в руку. Освобожденная кожа выглядит чуть бледнее, с еле заметным следом от долгого ношения. Ее изящная шея теперь обнажена, и я замечаю, как вены на ней пульсируют чуть быстрее, чем обычно. Айра на мгновение замирает, словно не веря в то, что произошло. Она касается своей шеи дрожащей рукой, словно впервые ощущая свободу. «Чему ты удивляешься?» Хмыкаю, наблюдая за ее ошарашенным взглядом. «С ошейником сражаться тебе бы не удалось. На эту ночь ты свободна, принцесса. Давай вместе уничтожим моих врагов». Айра мгновенно подскакивает на ноги, ее глаза пылают решимостью. С резким кивком она вскидывает правую руку к сердцу, затем резко опускает ладонь к бедру, жест, принятый в армии Ликании. В ее голосе звучит твердая уверенность. «Да, конунг, мы смотрим друг на друга. У нас у обоих глаза округлились, но у Ликанки явно больше. Она будто только сейчас поняла, что сделала. Жест покорности и преданности. Забавно, что больше всего это воинское приветствие удивило саму Айру. Словно оно сорвалось с нее само собой, как застарелый рефлекс, который вдруг ожил. Вилла римского рода Авитов, Москва. Эквитгай Юлий Максим стоит в просторной гостиной загородной усадьбы Луция в Москве. В руке он сжимает мобильник. Голос префекта звучит глухо из динамика. Луция сейчас в аэропорту, готовится к тайному вылету в Рим. За окном по газону медленно прохаживается его двойник, переодетый человек, удивительно похожий на Луция. Он нужен для обмана потенциальных противников. «Я уже на вылете, Гай», — произносит Луций. «Нужно выяснить, не испортил ли юпитерский мое обручение с Екатериной Филиновой». Гай молчит, вслушиваясь в слова префекта. Он знает, что тот одержим идеей власти. Луций продолжает. «А этот Данила утверждает, что она выйдет замуж только по любви». В голосе Луция сквозит возмущение, постепенно переходящее в злость. Якобы он дал право ей решать свою судьбу. Чушь. Кто, в здравом уме, в это поверит? Какой идиот вообще мог бы принять такое всерьез? Ясно же, что этот мальчишка просто не нашел другого предлога и выдал эту ахинею. Голос префекта дрожит от ярости. «Я из влиятельного рода. Я префект провинции. У меня в руках сосредоточено столько власти, что никто не захотел бы мне отказывать и лишиться лакомого пирога. Никакой граф или князь». Луций на мгновение замолкает, тяжело дыша, но затем его голос снова звучит с твердостью. «Значит, это юпитерский. Это он внушил графинку Даниле этот бред, чтобы отвратить ее от меня». Гай кивает, даже зная, что Луций не видит этого. Короткий жест, привычный, словно рефлекс. Он привык к амбициям своего префекта и давно не удивляется его амбициозным планам. «Твоя задача – следить за Катей», – продолжает Луций, наращивая пафос в голосе. «Она должна попасть под влияние вазы и превратиться в нашу марионетку. Рано или поздно я получу ее. Она станет аватаром Плутона, а я женюсь на ней и стану королем всех людей». «Конечно, монсеньор», – равнодушно отвечает Гай. Внезапно раздается вой сирен, и через секунду усадьбу сотрясают мощные взрывы. Пол под ногами вибрирует, ощущая всю силу удара. Гай сохраняет спокойствие и бросает в трубку. «Придется прервать, префект, у нас неприятности». Сразу же он поворачивается к подбежавшему гвардейцу, его лицо становится суровым. «Что происходит? Русские на территории, господин. Взрывами уничтожены многие из наших людей, и двойника монсеньора тоже убили», быстро сообщает солдат, голос его звучит напряженно. «Отражайте атаку», командует Гай, чувствуя, как внутри нарастает адреналин. «Я на подзарядку». Спокойно направляясь в подвал, он движется размеренно, словно на прогулке по парку. Спустившись по винтовой лестнице, Гай попадает в темное помещение. Здесь царит гнетущая атмосфера, заполненная клетками с изможденными пленниками. Открыв одну из клеток, Гай хватает первого попавшегося человека. Сильная хватка не оставляет шансов на сопротивление. Пленник слабеет под его руками, и Гай медленно высасывает из него всю кровь и жизненную энергию. Каждый глоток ощущается как мощный прилив силы. Он чувствует, как его тело наполняется новой мощью и растет в размерах. Тело пленника иссыхает, превращаясь в скелет, обтянутый кожей. Гай смотрит на остальных пленников. Их глаза наполняются ужасом, и он, не обращая внимания на их страх, произносит: «Ничего личного, я геномант-мастер, и мне нужно подзарядиться для боя». С этими словами он шагает к следующему пленнику. На расстоянии я наблюдаю за штурмом виллы. Захватить ее – задача не из сложных. Это загородное строение, где не предусмотрено наличие артиллерии, так как и наземным гостям такие меры не положены. Единственная преграда – римские гвардейцы, но они скорее лишь препятствие, чем реальная угроза. Ломтик, как всегда, проявляет себя на высоте. Он уже раскидал взрыв артефакты по всему периметру, и раздаются оглушительные хлопки, сотрясающие землю. С каждой детонацией во дворе возникает облако дыма и разлетаются обломки, поднимая пыль и истошные крики. Змейка наносит сокрушительные удары по врагам, сея кровь и смерть. На территории уже действуют тавры и гвардейцы Морозовых, работающие слаженно, как хорошо отлаженный механизм. Они устраняют макаронников, и я вижу, как мои рогатые парни организованно движутся вперед, защищая свои позиции. Но пора и мне заглянуть на огонек. Я, Светка и Айра пробираемся через снесенные ворота, проникая в самую гущу боя. Стены дома запятнаны сажей от взрывов. Камила же остается в тылу, заботясь о раненых. Сегодня боевиков и так хватает, а еще один целитель лишним никогда не бывает. Светка, полная энергии, бросается в бой первой. Я позволяю ей и Айре заняться группой не слишком сильных макаронников у амбара. Учись, клыкастая. 5-0, кричит Светка, сжигая врагов огненным фейерверком. Ее азарт и ярость от битвы чувствуются даже на расстоянии. Я ощущаю ее эмоции через свадебное кольцо, словно волны энергии бьют в лицо. В огненном доспехе она стремительно кидается в бой, ее силуэт расплывается в облаке пламени. Айра не остается в стороне. Не 0, 5-3. Ее голос звучит бойко. Фигурка в черном доспехе не отстает от огненного вихря Светки. Ну, нашли две товарки друг друга. По мысли речи одергиваю Светку. Не заигрывайся там, следи за окружением. В этот момент я уже нахожусь в усадьбе, сканирую комнаты и коридоры. Рядом со мной внезапно появляется змейка, с отрезанной головой Луция в руках. Отсекла, фака, рабака, мазака, закоптю. Ее улыбка широкая, как у акулы. Вглядываюсь в голову. Эх, Абламс, это лишь двойник, а не префект. Но змейку не расстраиваю, а то толку-то с этого. Луция здесь, похоже, нет. Удрал макаронник, да еще двойника оставил. Сканируя дом, я сосредотачиваюсь на своих ощущениях, выискивая сильные потоки магии. Вскоре я нахожу единственного мощного мага в подвале. Не Луций, конечно, но на безрыбье и рак-карась. Это все, что у меня есть сейчас, а в легион кого-то хочется. Я в одиночку спускаюсь в подвал, и в полутьме мое внимание привлекает распухший жердяй, сидящий на трупах. Его тело раздулось, словно наполнившись трупными газами, и теперь выглядит как огромный нарыв на коже. Правая рука Гая напоминает топор, обтянутый кожей, однако эта кожа покрыта плотными кровавыми сгустками. Мертвая плоть потрескалась, а в воздухе витает отвратительный запах гнили. Не сразу узнаю в этом бесформенном массе знакомого Эквита. Да, это некогда черноволосый и смуглый красавец Гай Юлий Максим, но сейчас от него осталась лишь жалкая оболочка. «Ну ты и мразь», — произношу я с отвращением, оглядывая иссушенные трупы под ногами. «Высушил бедняк досуха, думаешь, это тебя спасет? Нет, я легионер и продам свою жизнь дорого», — произносит Гай, его голос хрипит, словно он говорит через сжатое горло. Эквит формирует биомолнию из поглощенной энергии и швыряет ее в меня. Я уже надел доспех тьмы, и, вытянув руку, принимаю удар. Мой доспех одному разряду не пробить. Теперь моя очередь. Сосредотачиваюсь и швыряю молнию, гораздо более сильную, чем прежде. Это, по-твоему, молния? Вот молния, выкрикиваю, наблюдая, как электрический разряд мчится к нему с ужасной скоростью. Гай пытается создать новый разряд в своем теле, но я не даю ему шанса. Мгновенно накидываю на него тьму воду. А как известно, вода проводит электричество. Физика Фарева, Дамы и господа, жидкая тьма уводит ток в разные стороны, образуя множество мелких разрядов, которые бьют по Гаю, словно куча молний, поражающих его с разных сторон. Раздутые мускулы дрожат от электрического шока, а в воздухе раздается треск, как будто вокруг него бушует буря. Каждый разряд пробивает римлянина, заставляя сжиматься от боли и ярости, и я контролирую, как его сила уходит. Я делаю шаг вперед, выпуская демонские когти, и резко приближаюсь к нему. «Легионер, говоришь, а геноманта у меня еще и не было». С этими словами я принимаюсь рубить огромную плоть Гая. Его тело, изуродованное и распухшее, кажется бесконечно уязвимым под моими когтями. Я не останавливаюсь, словно маленький росомаха, напавший на бурого медведя. Когда когти вонзаются в раздутую плоть, ощущаю, как они проходят сквозь жировую прослойку и наталкиваются на сопротивление, словно рублю толстую ветвь. Гай пытается схватить меня, его раздутые руки растягиваются в попытке обхватить меня, словно борец сумо на стероидах, но этого мало. Огромное гниющее тело режется и рвется, как бумага. Гай пытается нарастить плоть, но мои когти рубят быстрее. Спасибо лакомке, пластыри без остановки подпитывают меня. Я словно электромотор. Пока его плоть разлетается на куски, вой Эквита не прекращается. Наконец я вспарываю брюхо Гая, и его тело падает с глухим звуком, как гигантская туша свинины, разлетающаяся на части. Отступив подальше к стене, я опускаюсь на землю, ощущая, как колени касаются холодного пола. Закрываю глаза, позволяя себе на мгновение погрузиться в тишину. В это время, пока он еще шевелится в своих предсмертных конвульсиях, я активирую телепатию и уношу его сознание в астрал. Мы оказываемся в белом тумане, который окутывает нас, словно густая пелена. Эквит теперь выглядит как худой дистрофик, его тело стало болезненно тонким, а кожа обвисла, словно старая одежда. Я сжал его иллюзорное тело до состояния изнеможения. Пусть теперь страдает, изверг. Я хочу, чтобы он почувствовал всю безысходность своей ситуации. Его глаза полны шока и осознания надвигающейся смерти. Мои слова вырываются с силой, как гром, разрывающий тишину. Вы хотели отравить мою сестру, мою кровь. Ну мучайся. Я всего лишь выполнял приказ префекта. Вопит в ужасе Гай, вглядываясь в белый туман. Я, солдат, легионер. Я недавно ее обрел. Я приближаюсь к нему, и он отшатывается, дрожа в панике. Я вновь нашел родного человека, почувствовал, что могу защищать ее. А вы хотели отравить ее чертовой вазой. Это не просто предательство, это удар в самое сердце. Вы, римляне, отреклись от всего человеческого, от всех норм. Вы думаете, что можете просто так отнять жизнь у другого, что можете решить за нее, как будто она лишь пешка в вашей игре. Вы хотели сделать ей больно, лишить воли. Как вы могли так поступить? Ты хотел разрушить то, что я только наконец-то начал восстанавливать, мой род, и теперь ты ответишь за это. Я внушаю Гаю жар огромной печи, и он начинает вариться в собственных криках. Его вопли заполняют туман, звучат как эхо страха и боли. Они отдаются в моих ушах, как мрачная симфония мести, наполняя меня темным удовлетворением. Луция мне сегодня не досталась, но его ближайший пес ответит сполна. Слишком долго я терпел, целых 4 часа, мои перепончатые пальцы, и сейчас пришло время расплатиться. Глава 2. Крики Эквита Гая продолжаются. Туман астрала дрожит, словно все психическое измерение реагирует на всплески его страха и боли. Этот мир очень забавный, отвечает на эмоции, наполняясь странной вибрацией. А вы, наверное, спросите, зачем я так навзъелся на римлянине? Все просто. Среди высосанных им до дна пленников были женщины. И не просто женщины, а совсем юные девушки. Лицо одной из них поразительно напомнило Катю, а другая – Камилу. Может, это всего лишь игра света и теней, но что-то во мне оборвалось. Кто сказал, что я должен быть беспристрастным судьей? Я на такое не подписывался. Нет, я тот еще эгоист. Если что-то задевает меня, то мне плевать на чужие мнения. Убивать женщин ради силы – это мерзость. Вот мое мнение. И пускай я никому не навязываю свои взгляды, но за такое готов пинать до смерти. Пусть Гай кричит дальше. Ему от этого не убудет, он уже покойник. Зато мне станет чуточку спокойнее. На крик Гая из тумана начинают сбегаться твари астрала, мелкие, искаженные сущности в виде гигантских скорпионов. Их клешни щелкают в предвкушении, а хитиновые панцири переливаются в призрачном свете. Не самое приятное соседство – но мне хватает одного мощного пси-удара, чтобы волна чистой энергии сожгла их дотла, оставив только мерцающие остатки. ПСС, слабачи, пора заканчивать с этим спектаклем, пока на возмущение астрала не заглянул какой-нибудь демон. Сегодня я не настроен еще и в этом измерении серьезно сражаться. Подхожу ближе и, склонившись над сжавшимся в комок Гаем, без тени жалости запираю его сознание в ментальной клетке. Внутри всплывают один за другим образы сотен его жертв, опустошенных, искалеченных лиц. Крики становятся невыносимыми, пронизывают пространство, насыщая его отчаянием и агонией. Но я не тороплюсь сворачивать это представление. Подумай над своими грехами, равнодушно бросаю я. Ментальную клетку с его сознанием я запечатываю внутри себя. Пусть вопит где-то на задворках моего подсознания, мне не впервой слышать такие крики. Даже если он сойдет с ума, свою пользу он уже принес. Его воспоминания останутся, а Даргина Монте я все равно могу передать другому легионеру. Я резко возвращаюсь в реальность. Тело ощущается непривычно тяжелым, дыхание на мгновение сбивается. Открываю глаза и вижу знакомые очертания подвала. Сырость, затхлый воздух, мерцание лампочек, едва освещающих каменные стены. Дела здесь завершены, пора наверх. Поднимаюсь по скрипучей лестнице. Дверь поддается с легким скрипом, и я оказываюсь в просторном коридоре захваченной усадьбы. Повсюду разлит раздражающий свет красных тревожных ламп. Все тихо, вокруг царит тишина, разрываемая лишь приглушенным топотом шагов моих людей. На верхнем этаже меня встречает студень. Он распрямляется при моем появлении и коротко кивает. «Зачистка завершена, шеф», — докладывает он довольно. «Пленных связали, жмутся в углу. Что с ними делать?» Задумываюсь на мгновение, окидывая взглядом помещение. «Языка я уже получил, а остальные макаронники меня мало волнует. Да отправьте их в охранку, что ли», — говорю, пожав плечами. «Пусть экспедиторы решают, что с ними делать». Студень кивает. «Ага, тогда утром уже. Парни хоть отдохнут немного. Без проблем. Делайте как удобно. В течение суток нормально». Я обвожу взглядом зал. Пленники сгрудились у стены, перепуганные и избитые. Выжили только обычные бойцы. Магов перебили в первую очередь, как самых опасных противников. Отворачиваюсь и иду к выходу. Однако, едва я пересекаю коридор, как нахлынывает странное ощущение, будто кого-то не хватает. Где малый? Ломтик что-то не ощущается поблизости. Оборачиваюсь, надеясь увидеть его где-то поблизости. Ментальное сканирование подтверждает. Кудрявый пирожок засел в дальней части дома. Вскоре до моих ушей доносится характерный шум с кухни, глухие удары и хриплое чавканье. Направляюсь туда, уже представляя себе, что сейчас увижу. Открываю дверь и нахожу Ломтика в самом эпицентре разгрома. Он лежит возле большого котла, в котором еще недавно варилась утка с макаронами. Утка же исчезла без следа. Ломтик, приняв облик матерого рогатого пса, жадно уплетает остатки макарон, причмокивая и лениво поводя хвостом. «Ах ты мелкий обжора!» — усмехаюсь я, наблюдая за его полным удовлетворением видом. «Думаешь, я сделал тебя оборотнем только для того, чтобы ты жрал больше?» Ломтик поднимает на меня свои собачьи глаза, в которых столько невинности, что кажется, он искренне не понимает, за что его ругают. Рога у него слегка подрагивают, добавляя комичности. Я не удерживаюсь и хмыкаю. «Ладно, заканчивай свое пиршество», — говорю, подавляя смех. «Только обратно в мелкого кудряша сразу не обращайся, а то лопнешь, и съеденное начнет вылезать через все отверстия». Щенок в ответ лишь радостно виляет хвостом, явно не чувствуя ни капли страха. Он довольный и сыт, а значит, мир в порядке. Морозовские выстроились на газоне усадьбы в четком строю, готовые принимать дальнейшие распоряжения. Перед строем возвышается Евгений Борзов. Шурин князя Морозова только что сбросил облик медведя, но даже без звериной шкуры он по-прежнему выглядит внушительно, хоть и заметно измотан. Данила Степанович, князь уточняет, сглажена ли его вина, произносит Евгений. Я машу рукой, стараясь развеять его опасения. Да какая вина, Евгений Станиславович, удивляюсь. Князь всего лишь провел встречу с префектом. Не его вина, что макаронник оказался конченной скотиной. Евгений заметно расслабляется, и на его лице появляется едва уловимая улыбка. «Фух, спасибо, граф», — говорит он с искренним облегчением. «Мы действительно не подозревали о его намерениях. Разрыв отношений с префектом сильно ударит по вам, уточняю я, вспомнив, что Морозовы имеют большие торговые интересы в Риме». Евгений мрачно кивает, потеревшей рукой. «Да, префект, один из наших ключевых партнеров в Риме, вернее, был им. Его связи в Средиземноморье позволяли нам быстро получать разрешение, лицензии и доступ к элите. Мда, мое уважение к Морозовым только укрепилось. Князь Юрий, не колеблясь, пошел на конфликт с Луцием, едва я представил доказательства его коварной ловушки. И это несмотря на то, что разрыв с таким партнером грозит не только серьезными экономическими потерями, но и значительным ослаблением политического влияния в Риме, влияние, от которого напрямую зависит положение Морозовских в высших кругах влиятельной Южной империи. Понимаю, киваю я. Кстати, в этом году мы снизим для вас цену на мясо более чем на 40%. Попросите юристов князя связаться с моими для оформления дополнительных соглашений. На лице Евгения появляется широкая улыбка, его глаза искрятся благодарностью. Это действительно отличная новость, Данила Степанович, восклицает он, но я мягко перебиваю его. Евгений Станиславович, наедине можете обращаться ко мне, как раньше, усмехаюсь я. Мы же знаем друг друга не первый день. Огромный оборотень немного смущается, но затем весело кивает. Огромное тебе спасибо, Данила, говорит он, крепко пожимая мне руку. Я лишь киваю в ответ, внутренне успокоенный. Похоже, я смог им достойно компенсировать римские потери. Ну и славно. Морозовы всегда отличались надежностью и стойкостью, их имя известно далеко за пределами России, а влияние в аристократических кругах остается стабильным и весомым. Таких союзников еще искать и искать. Князь Юрий, честнейший человек, да и всегда готов прийти на помощь, стоит только свистнуть. Именно поэтому их верность особенно важна, и ее стоит поддерживать, щедро, но обдуманно. Отхожу от Борзова и набираю номер Красного Влада. Начальник главного силового ведомства быстро берет трубку. Владислав Владимирович, начинаю я без лишних церемоний, римская операция завершена, пленных передадут в охранку в течение дня. На том конце слышится короткое молчание, затем спокойный, но довольный голос. Пленные, отлично, нам они действительно понадобятся. Спасибо, Данила, всегда пожалуйста, кратко отвечаю. И, кстати, префект Луций удрал, его не было в усадьбе. Вот как, видимо, у Владислава не было такой информации. Мы займемся его розыском, конечно, но ты, наверное, сам понимаешь, что скорее всего он в Риме. Да, понимаю, спасибо за содействие, Владислав Владимирович. И заканчиваю разговор. Передав пленных, я четко дал понять, что готов взаимодействовать с охранкой и открыт к сотрудничеству, несмотря на прежние недоразумения. Да, экспедиторы с гепарой серьезно накосячили, но у меня нет особого выбора. В царстве просто нет другой такой структуры, а Красный Влад занимает слишком близкое место рядом с царем. Его влияние неоспоримо, и это приходится учитывать. Ко мне подходит Айра и Светка, держась рядом, что выглядит для них необычно, обычно они не как кошка с собакой, в их глазах читается легкий азарт и усталость после боя. «Даня, а у меня больше убитых», с хвастливой ноткой заявляет Светка, не скрывая самодовольной улыбки. «Всего на одного», спокойно парирует Айра, закатывая глаза. «Я лишь усмехаюсь. Принцесса Айра, благодарю вас за помощь моему роду», говорю с подчеркнутой вежливостью, как полагается в таких случаях. Айра смущенно краснеет, неожиданно для себя самой. «Ой, да ладно», – пробормотала она, теряясь с ответом. «Не стоит. И вообще я это сделала только для себя. Мне же нужно пройти степь». «Попрактиковалась? Вот. Ваши причины не так важны», – отмахиваюсь, не желая вдаваться в детали. «Важен сам поступок. Ну, а теперь пора домой». Мы подходим к джипу, и обе девушки без лишних слов усаживаются на заднее сиденье. Внутри уже сидит Камила, выглядящая немного уставшей. Я незаметно передаю ей часть своей энергии, и она благодарно кивает, ее взгляд становится чуть более осмысленным. За кузовом раздается протяжная фака и глухой хлопок двери. Змейка решила перебраться в другую машину. Это вполне в ее духе. Порой матери выводка необходимо продемонстрировать собственную независимость. Я устраиваюсь на переднем сиденье, даю знак водителю, и колонна сразу же трогается с места. Мы направляемся домой, оставив позади дымящиеся руины усадьбы. По дороге анализирую последние воспоминания Гая. Что ж, Луция, правда, нет в царстве. Печалька. Когда мы наконец прибываем домой, нас встречает теплый свет гостиной. Все домашние, лакомка, Лена и сестра Катя, не спали и явно ждали нашего возвращения. Лакомка уже успела переодеться в легкий халат, сквозь который соблазнительно проглядывает откровенная розовая ночнушка. Одна из моих любимых. Вид лакомки в ней всегда побуждал меня к определенным поступательным действиям. Котя смотрит на меня с явным вопросом в глазах. Я сразу перехожу к делу. Луций удрал, сообщаю спокойно, но в голосе все же скользит легкая досада. Да, именно удрал. Как трусливая мышь. Он не просто покинул усадьбу, которую мы захватили, а успел выскользнуть из страны, когда мы зачищали остатки его людей. В царстве его больше нет и уже не будет никогда, я добавляю, глядя в глаза сестре. А если он вдруг вздумает вернуться, охранка моментально его схватит. У них уже есть приказ от Владислава Владимировича. Котя благодарно улыбается, ее глаза теплеют. Спасибо, брат, ты такой смелый. Котя не успевает договорить, и из стены внезапно выныривает змейка, как обычно эффектно и без предупреждения. С самодовольным оскалом хищница буквально всовывает Кате в руки нечто вонючее и мокрое. Башка битччика, фака, кушай, систр мазака, месть ирр. С энтузиазмом шипит змейка, наслаждаясь произведенным эффектом. Ее змеиные волосы извиваются, как будто аплодируют. Котя бледнеет, уставившись на кровавый трофей, который оказался ничем иным, как отсеченной головой двойника Луция. Глаза ее расширяются до размеров блюдец, а в дрогнувших руках голова качается, словно намереваясь заговорить. «Бейрер, братик», прерывающимся голосом выдавливает сестра. Змейка, очень довольная, ухмыляется и исчезает в стене, не забыв напоследок добавить: «Ешь, пока тепленько, фака». Я быстро забираю голову из рук бледной Кати и, чтобы избавить ее от неприятного зрелища, отправляю жуткий трофей в теневой портал ломтика, который моментально открывается в тени кресла. Мой косяк, признаю я со вздохом. Не хотел расстраивать змейку, а она всего лишь двойника Луция разрубила. Видишь ли, сестра, она всего лишь хотела порадовать тебя. Змейка обожает, когда все свои счастливы. Понятно, протягивает сестра. Лена и Камила сразу подхватывают Катю, усаживая ее на диван и предлагая крепкий бодрящий чай. Катя приходит в себя, мелкими глотками отпивая горячий напиток и время от времени бросая подозрительный взгляд на стены. Вдруг оттуда снова выскочит змейка с очередным подарком. Тем временем лакомка, сидящая в сторонке, слегка наклоняет голову, игриво теребя поясок своего халатика, из-под которого теперь чуть откровеннее видна соблазнительная ночнушка. Ее взгляд сияет лукавством, а губы расплываются в многообещающей улыбке. «Мелинда», — тянет она нежным, но явно дразнящим голосом, — «много энергии сегодня потратил». Я задумчиво наблюдаю, как лакомка медленно перекидывает ногу на ногу, затем выхожу из комнаты. Я в душ, на ходу бросаю Эльве по мысли речи: «Жди с младшими женами в спальне». Лакомка лишь самодовольно кивает, явно обрадованная моими планами на остаток ночи. Энергии действительно в избытке. Новые магические пластыри сработали отлично, Жора наелся до отвала, а сил осталось еще более чем достаточно. Кремль, Москва. Царь Борис мрачно изучает только что полученную от римского посольства ноту протеста, его глаза сузились, а лицо остается абсолютно невозмутимым. Посол, стоящий напротив, явно пытается взять инициативу в свои руки, но его голос выдает нервозность. «Мы требуем объяснения и решительных мер». Посол старается говорить уверенно, с обвинительными обертонами. Граф Данила Вещи Филинов нарушил все дипломатические нормы. Это не просто ссора, а настоящее нападение на римского префекта. Это вопиющий акт агрессии, и мы не можем закрыть на это глаза. Рим требует не просто объяснений, но и немедленных мер. Царь Борис, не меняя выражения лица, спокойно берет со стола папку и кидает ее на середину стола, поближе к послу. «Бесспорно, Рим всегда что-то требует. А вот документ об экспертизе по вашему подарку сестре графа Данилы», — произносит он холодно. «Наши эксперты-кровники подтвердили наличие спрятанного свойства внушения. Это попытка манипуляций высшего уровня, господин посол». Посол, явно не ожидавший такого поворота, теряет самообладание. Его лицо бледнеет, а пальцы судорожно сжимаются в кулаки. «Внушение – это ошибка», – лепечет он. Царь Борис, видя его смятение, хмыкает. «Вы сомневаетесь в нашей экспертизе, господин посол? Тогда и нам придется выставить ноту протеста в ответ», – бесстрастно заявляет он. «И готовьтесь к демаршу от Тверини. Конунг, мягко говоря, крайне недоволен вашим подарком». Посол окончательно теряет почву под ногами. «Утром я встаю рано, необходимо подписать демарш от Тверини, адресованный Риму. Занятие, мягко говоря, малополезное. Толку от этого демарша будет немного, но формальности требуют своего. В процессе подписания чувствую легкое раздражение, ведь бумажная волокита не принесет никакого толку. Гай, к сожалению, ничего не знал о монахах, а это действительно жаль, могло бы прояснить кое-какие детали. Зато в его воспоминаниях полно бредовых идей об аватаре Плутона. Гай фанатично верил, что этот аватар должен быть потомком Филиновых. То же самое утверждал и Луций, который строил себе грандиозные планы. Хотел жениться на аватаре Екатерина, а затем править миром. ФФ, сколько же здесь религиозной чуши и маниакальных фантазий. Я невольно усмехаюсь, делая последний глоток кофе. Во всех этих разглагольствованиях больше безумия, чем истины. Мои перепончатые пальцы. Какой, к черту, Плутон? Да и если уж на нас, потомков Филиновых, кто-то и облизывается, то это только один коронованный демон, и получит он в итоге разве что пси-гранату в зубы. В кухню вваливается Айра, сонная и слегка взъерошенная. Ликонка, кстати, спала в нашем доме, устроившись в гостевой комнате. На ней пижама Светки с медвежатами, зрелище, мягко говоря, неожиданное для отмороженной принцессы. Айра замечает, как мой взгляд задерживается на ее пижаме с медвежатами, особенно на тех, что весело красуются на животе. Ее лицо заливает краска. С явным смущением и неловкостью она подходит ко мне, сжимая в руках ошейник. «Конунг, вы привезли меня вчера, а главное Дротнинг Лакомка со Светланой решили оставить меня здесь на ночь». Ее голос звучит неуверенно, словно она пытается оправдаться. Я внимательно смотрю на нее, не понимая, к чему это она. «А, понял. Да я без претензий», спокойно отвечаю, не придавая значения. Айра вдруг протягивает мне ошейник, ее руки слегка дрожат. «Надень, пожалуйста, конунг Данила», тихо просит она, опустив глаза. «Я могла бы сделать это сама, но нет, это ты должен». Я приподнимаю правую бровь, разглядывая ее. «Ты уверена?» «Да», твердо отвечает она, хотя в ее голосе звучит едва уловимая вина. «Я заслуживаю наказания, и мне еще рано ходить без ошейника». «Я не спорю». Взяв ошейник у Айры, я внимательно разглядываю его, ощущая холод антимагии в руках. Ошейник тяжелый, сделан из прочной кожи с аккуратными серебряными заклепками, и в нем есть что-то символическое, он не просто аксессуар, а напоминание о ее положении. Айра опускает голову, подставляя шею. Ее волосы мягко падают на плечи, открывая бледную кожу. Я осторожно поднимаю ошейник, пристально глядя на ее лицо, в котором отражается странное сочетание покорности и внутренней стойкости. «Не пережимает?» – спрашиваю, замыкая пряжку. «Нет», – тихо отвечает она, голос звучит ровно, без намека на боль. Когда я наконец затягиваю пряжку, Айра едва заметно вздрагивает, но в ее глазах появляется спокойствие, как будто это действие принесло ей ощущение завершенности. Она едва заметно вздыхает с облегчением и поворачивается, собираясь уйти. «Айра, кофе будешь?» Останавливаю я ее, кивая на небольшой чайник с еще горячим черным напитком. Она заминается на мгновение, затем смущенно кивает. «Буду». Просыпаются жены и сестра, одна за другой выходя на кухню, где слуги уже накрыли завтрак. Все рассаживаются за стол, и никто не проявляет ни малейшего удивления при виде Айры, которая сидит среди нас так в пижаме с медвежатами. Вскоре приезжает Гепара. Мутантка все еще выглядит немного бледной после вчерашнего, но ее кошачьи ушки бодро подняты, а на лице появился легкий румянец, что говорит о частичном восстановлении сил. Лакомка мигом подает ей особый коктейль для восстановления сил, и, дождавшись, пока Гепара опустошит шейкер, тихо отводит ее в сторону, явно собираясь обсудить последние сплетни. «Девушки такие девушки. Я же ухожу в пустую комнату, которая оказывается бильярдная. Присаживаюсь прямо на зеленое сукно стола, затем набираю номер жреца Юпитерского. Мгновенно перестраиваюсь, принимая образ внушаемого и звуча максимально робко. «Ваше Преосвященство, благодарю за информацию об отравленной вазе Луция», говорю я с подчеркнутой теплотой. «Ваша помощь действительно бесценна. Благодаря вашим усилиям моя сестра остается здоровой и в здравом рассудке. Без вашей осведомленности последствия могли быть куда более плачевными. Однако мне нужен доступ в Рим, чтобы разобраться с Луцием лично. Необходимы ваше разрешение и поддержка». «Как? Луций уже в Риме?» В его голосе слышится явное недоверие. «К сожалению, Он успел улететь до нашего штурма, отвечаю я, добавив немного сожаления в голос, чтобы сделать историю более правдоподобной. Вот же скотство, вырывается у жреца, после чего он мгновенно берет себя в руки. Прости за несдержанность, граф Данила, просто крайне неприятно осознавать, что такой подонок снова ступил на римскую землю. Но не беспокойся, мы обеспечим тебе все необходимое, чтобы разобраться с ним. Приезжай в Рим, мы ждем тебя. Я киваю, изображая благодарность, словно искренне верю в его поддержку. Но судя по воспоминаниям Гая, юпитерский прямо-таки одержим идеей сделать из меня аватара. А учитывая ту вазу, которую Луций достал из Капитолийского холма, есть подозрение, что жрец связан с монахами обители мучения. Эх, я бы не отказался от прямого и откровенного разговора с этим жрецом в закрытой комнате, где можно задать вопросы более жестким способом. Но пока такие планы остаются лишь мечтой. Ваше Преосвященство, ваша помощь неоценима, вешаю лапшу, перед тем как повесить трубку. Я позже дам знать, когда смогу выбраться. Твою ж налево, как же бесит эти лицемеры-сектанты. Еще и самому приходится любезничать с ними и строить из себя кретина, чтобы их заманить и прикончить. Да, в сегодняшнем разговоре уподобился этим лицемерам. Я прекрасно это понимаю, а по-другому и никак. Мне нужна виза в Рим, а Цезарь меня не жалует. Остается только юпитерский. Главный жрец лишь немногим уступает императору по влиянию. Но меня оправдывает то, что я говорю так только с мразями. Юпитерский же, как раз мразь из мразей. У меня есть свидетель этому. Мой новобранец Геномант Гай успел поучаствовать в темных делах юпитерского. Он был свидетелем того, как главный жрец устранял конкурентов-церковников во время своего восхождения на Капитолийском холме, и делал это без лишних церемоний. Отравление, подстроенные несчастные случаи, ножи в спину – все это были лишь цветочки на пути к вершине власти. Чтобы выдохнуть, решаю прогуляться по астральным карманам в парке старой усадьбы. Там можно и накопитель подзарядить, и немного развеяться после общения с токсичным жрецом. Появляется мысль взять с собой Катю, ей это тоже пойдет на пользу. Катя, зову я сестру, которая как раз выходит из гостиной. Да, Дань, откликается она, айда пройдемся по старой усадьбе, предлагаю. Пока мы в Москве, надо пользоваться близостью к карманам, а Катюша только и рада. И вскоре уже гуляем по заброшенному саду Филиновых. Брат, а знаешь, стены у вас все-таки тонкие, вдруг замечает Катя, глядя куда-то в сторону с загадочной улыбкой. Я невольно вздыхаю, а ведь пытался с женами быть потише. Слышала что-то, спрашиваю, хотя ответ и так очевиден. КХМ, скажем так, немного больше, чем хотелось бы, лукаво отвечает она, явно наслаждаясь моментом. Кстати, меня сегодня пригласили на вечеринку телепатов. Там будут мои старые друзья. Вход, естественно, только для телепатов. Хочешь пойти со мной? Почему бы и нет? Соглашаюсь я. Никогда не был на таких тусах, лишь слышал мельком. Но мне-то и некогда было развлекаться. Я поднимал рот и пробивался из простолюдинов в графы да конунги. Эх, все на мне, все на мне. Мы с Катей отыскивает знакомую заброшенную беседку среди заросших кустов и осыпающейся листвы. Она скрыта от посторонних глаз, словно специально создана для уединения. Здесь можно спокойно медитировать, погружаясь в астрал. Мы усаживаемся на старую скамейку, а тени облысевших деревьев будто растекаются вокруг, создавая атмосферу отрешенности. Закрыв глаза, я постепенно ухожу в астрал. Сначала он встречает меня привычной пустотой, но вскоре чувствую в белом тумане странное движение. Там скользит нечто темное и безмозглое, в том смысле, что тупое, как пробка. Брат, беспокоится Катя, стоящая рядышком. Не волнуйся, этот совсем слабый, отмахиваюсь. Странно, что я его не заметил сразу. Видно, из-за его убожества. Очередная тень с короной. Это ошметок короля теней, его проекция. Я сосредотачиваюсь, пытаясь пробраться в фрагментное сознание тени, но внутри только холодная пустота и слабый энергетический след. В центре картины стоит мой дед, Михаил Филинов, окруженный бурлящими черными потоками тьмы. Потоки извиваются, словно живые змеи, окутывая его фигуру и пожирая пространство вокруг. Позади, горящий лес, его деревья объяты черными языками пламени, которое не столько сжигает, сколько разъедает реальность. На голове деда виднеется темная корона, которая словно впивается в его череп. Лицо искажено смесью ярости и ужаса, он явно в отчаянии, но все еще пытается что-то изменить. Нет, только не рот, демон, мы не так договаривались, потомков не отдам». Его голос звучит хрипло и надрывно, как будто каждое слово дается с невероятным трудом. В отчаянных криках сквозит не только злость, но и предчувствие неминуемой гибели. «А кто тебя спрашивает, телепат?» Звучит другой голос по мысли речи, пропитанный насмешкой и абсолютной уверенностью в своей силе. Голос пробирается сквозь мой разум, оставляя после себя чувство тяжести. «Они уже мои, но в утешение тебе скажу. Я один, а значит и тело мне нужно только одно. Ха-ха, только один твой выродок-внук». Я мгновенно собираю пси-энергию в одно целое и с силой обрушиваю ее на тень. Волна пси-влияния разрывает остатки проекции на части, поглощая ее темную энергию. Мда, похоже, дедушка успел обречь меня и Катю на весьма интересную жизнь. Ну спасибо, что ж, зато не скучно, хех. По возвращению домой мои вассалы, Дятел, Гириса и Студень, собираются уходить на отборочный тур турнира. Уверенно, с привычной твердостью в голосе, желаю им удачи. Покажите там всем, кто здесь хозяин. Они кивают, скрывая в глазах воинственный азарт, и покидают усадьбу. Вечером я вместе с Катей отправляюсь на вечеринку телепатов. Это не просто светская тусовка, а своего рода закрытый банкет, доступный только избранным. Вход здесь строго ограничен, и попасть сюда можно лишь при наличии дара телепатии. Катя заранее предупредила, что здесь есть строгие правила. Все общение происходит исключительно по мысли речи, никаких слов вслух. Обстановка в зале безмолвная и почти чудаковатая, даже нет оркестра, а музыка звучит на отдельных ментальных волнах, каждая из которых может предложить разный жанр. Есть все, от классических мелодий до глухого рока, вибрации которого можно ощутить в глубине сознания. А вообще прикольно, мне зашло. Я выбираю волну с легким джазом, пока Катя переключается на что-то более нейтральное. Мы погружаемся в эту странную, но увлекательную атмосферу молчаливого взаимодействия. Со стороны кажется, что гости просто молча ходят по залу, будто собрались тут глухонемые, да еще не знающие язык жестов. Но на самом деле каналы мысли речи переполнены. Я бы сказал, что здесь шумновато, хех. Катя, заметив своих подруг, улыбается мне и шлет короткую мысленную фразу. Я на минутку. Я киваю, и она, легким шагом, направляется в другую часть зала, чтобы присоединиться к компании знакомых телепаток. В это время ко мне подходит Игорь Стяжков, и я мысленно приветствую его с легкой ироничной ноткой. «О, мой лучший друг!» Игорь сразу же подключается к беседе с воодушевлением. «Данила, не правда ли, оркестр играет пятую симфонию просто великолепно?» Я пожимаю плечами, отвечая без особого энтузиазма. «Я не фанат классики. Сейчас на волне Петроград сижу». «А-а», разочарованно тянет он. «Данила, я тебя раньше не видел на вечеринках избранных». Я ухмыляюсь, не сдерживая легкой насмешки. «Избранных? Смешное название. Наверное, где-то в огромном холодильнике ледовики точно так же собираются и тоже считают себя избранными». «Да какая разница, как назвать?» – отмахивается Игорь, не скрывая легкого раздражения. «Главное, что здесь весело, согласись». «Да, есть свой шарм», – киваю. «К нам подходит какой-то франт, на вид скандинав, с вычурной манерой одеваться и самоуверенной походкой». Игорь моментально подключается к мысли речи. «Данила, позволь представить, это барон Карл Аксель Линдстрём, он у нас присматривает недвижимость на Садовом. А вот это граф Данила Вещий Филинов». Барон бросает на меня цепкий взгляд и сразу же ментально оживляется. «О, так это вы и есть тот самый граф Невской губы». В его мысли речи допускается легкое удивление, смешанное с интересом. «Знаете, вживую вы выглядите менее впечатляюще, чем вас описывали мои знакомые финны. Рад вас разочаровать, барон», усмехаюсь. Карл Аксель морщится. Без излишних церемоний швед переходит к обсуждению политики, словно желая продемонстрировать собственную важность. «Считаю, что финны рано или поздно вернут себе акулью пать», самоуверенно заявляет он. «И, разумеется, мы, шведы, окажем им в этом всю возможную помощь». Я не упускаю момента для саркастического ответа. «В любом случае, перед этим они знатно наморозятся», с легкой усмешкой отвечаю по мысли речи. «Мой вассал Чернобус в этом поможет, будьте уверены». Игорь, заметив накал нашего разговора, уходит под каким-то предлогом. Швед же слегка дергает губой, стараясь сохранить самообладание. «Очень остроумно, граф», произносит он с холодком в мысленном тоне. Не дожидаясь ответа, он отворачивается, направляясь к столу с закусками, где на серебряных подносах красуются различные блюда. Швед тщательно оглядывает стол, его взгляд настойчиво ищет что-то конкретное, но не находит. И кажется это, да где же долбаная утка, раздается мысленный возглас шведа, в котором слышится все больше раздражения. Его поиски неожиданно прерываются довольным чавканьем, доносящимся из-под стола. Швед наклоняется и видит ломтика, принявшего облик крупного рогатого пса, который с явным удовольствием уплетает жареную утку, только что стащенную с подноса. «Собака, тварь!» – мысленно восклицает швед, и его ярость выражается в мгновенном выпаде ментального щупа, направленного прямо на ломтика. Но я моментально перехватываю атаку и с твердостью вмешиваюсь. «Успокойся, это мой фамильяр. Мой тон достаточно резкий, чтобы отбить охоту продолжать нападение. На соседнем столе еще осталась утка. Возьми ее, если так уж любишь дичь». Швед на мгновение замирает, ошарашенный моей резкой реакцией. Его лицо заливает краска от гнева, и, не выдержав, он выплескивает в мысли речи. «Я буду жаловаться. Вашу тварь вышвырнут на живодерню, утилизируют». Я спокойно выдерживаю его взгляд. «Попробуй, но, ты не прав, моему фамильяру это не грозит. Зато вот другая утка вполне доступна. По крайней мере, сейчас. Бери пока есть». Швед, явно не зная, как реагировать на мой тон, отступает еще на шаг, бурча что-то невнятное. Тем временем я включаю Геномантагая. Он явно чокнулся и дудит что-то на большом пальце, словно на свирели, но это не важно. Через теневой портал ломтика я незаметно протягиваю палец к другой утке на столе. Используя геномантию, я оживляю птицу через прикосновение, она вдруг начинает слегка дергаться, шевеля крыльями и поворачивая голову в сторону шведа, а потом неожиданно размахивает одним крылом и цепляет шведа за руку. «Ах!» – вскрикивает швед в голос, отпрянув назад и потеряв остатки самообладания. Его вопль, вырвавшийся вслух, нарушает правила молчаливого банкетного общения. «Мать твою, да что это за гребаное дерьмо?» Гости осуждающе смотрят на шведа. Один из организаторов вечера моментально делает ему строгий выговор, тоже вслух. «Барон Линдстрём, кажется, вам следовало бы придерживаться местного этикета». Но швед орет, явно в смятении. «Эта утка ожила», — в голос заявляет он, указывая на блюдо, «откуда та только что восстала». Гости в недоумении поворачиваются к столу, но утка уже лежит неподвижно, как и прежде, никаких признаков оживления. В ярости швед начинает судорожно искать новую мишень для обвинений. Он резко разворачивается и тычет пальцем в сторону соседнего стола. Там, пес Филинова, он под столом ел утку. Вот кого нужно обвинять в нарушении этикета. Но на другом столе тоже никого нет, как и под ним, а ломтик уже давно исчез в теневом портале. Уставшие от криков шведа, гости начинают негодующе шептаться. Это возмутительно. Он явно перебрал с выпивкой. Барону пора уйти, иначе вечер будет окончательно испорчен. Несколько гостей, раздраженные выходкой шведа, открыто требуют его ухода. Барон, осознав, что его слова не имеют эффекта, напоследок бросает в мою сторону злобный взгляд и покидает зал, оставив за собой лишь шлейф недовольного шепота, ибо нельзя нарушать главное правило вечера телепатов, только мысли речь, и никаких исключений. Глава 3. Бал телепатов продолжается, едва за бароном Линдстрёмом закрывается дверь. Легкий звон серебристого колокольчика разносится по залу, и словно по сигналу, все возвращаются к привычному для таких событий общению, мысли речи. Больше никто не произносит ни слова вслух, вокруг лишь тихое, но ощутимое жужжание чужих мыслей, сливающихся в единый поток. В этой компании телепатов молчание – высшая форма беседы. Я подхожу к столу с закусками, где среди множества деликатесов мое внимание привлекает бутерброд с авокадо. Приятная зеленая масса мягко ложится на тост, а сверху – горка красной икры. Откусывая, я чувствую знакомую свежесть и сливочную текстуру, которая прекрасно контрастирует с солоноватым вкусом икры. В это время ко мне подходит Катя. Ее темные глаза блестят, а на лице читается легкое волнение. Она обращается ко мне по мысли речи. «Брат, что случилось?» Ее голос звучит прямо в голове, как шепот. «Мне показалось, или Линдстрём выкрикнул что-то неприятное в твою сторону». Я улыбаюсь про себя. Сестра слишком серьезно заботится о моей репутации. Впрочем, сам такой же ведь. Я не позволю никому оскорбить ни один из драгоценных цветков рода вещих Филиновых. Мои жены и сестра неприкосновенны. Видимо, барон просто переборщил с выпивкой. Мысленно отвечаю ей. Не бери в голову, пустяки. Катя кивает, и ее беспокойство понемногу уходит. В это время вторая утка, стоявшая на столе, бесследно исчезла. Ну конечно, ломтик, тот еще обжора. У этого щенка поистине уникальный талант, стащить что угодно и остаться совершенно незамеченным. Кстати, не бери закуски у господина Нехима, предупреждает меня котя, кивая в сторону высокого мужчины с хитрыми глазами. Ага, мысленно киваю в ответ, уже зная, на что она намекает. Я заметил, как Нехим невинно протянул своему собеседнику крабовый бутерброд, умолчав, что он щедро сдобрен острым перцем. Бедняга, откусив кусочек, тут же начал задыхаться, отчаянно хватаясь за ближайшие закуски и кувшин с соком. Но и в напиток уже подмешали изрядную дозу перца, так что несчастному ничего не оставалось, кроме как броситься в туалет в поисках спасительного крана с водой. За его спиной раздаются сдержанные ухмылки телепатов, явно наслаждающихся этим маленьким представлением. А вы что думали, телепаты, не просто молчуны, но еще и отчаянные шутники. А веселимся мы, конечно, по-особенному, изобретая розыгрыши, которые могут заставить краснеть даже бывалых авантюристов. Вообще, швед Линдстрём мог бы предъявить публике воспоминания с ломтиком и ожившей уткой, но это вряд ли спасло бы его от осуждения местного общества. Напротив, скорее всего, мной бы еще и восторгались. Телепаты обожают устраивать подобные выходки на таких встречах, как сегодняшняя, пусть и не всегда столь эпатажные, как мои, но все это – часть игры. И если хочешь быть в этом клубе, придется привыкнуть к такому юмору и научиться не орать и терпеть. Но швед не вытерпел. Хех, бывают и несчастные случаи. Котя как-то рассказывала, что на одной из прошлых встреч у некоего господина Мишуткина внезапно вспыхнули волосы из-за чьей-то шутки. Но и тогда он не проронил ни звука, лихорадочно бегая по залу с пылающей шевелюрой, пока не догадался погрузить голову в ближайшую чашу с пуншем. А все потому, что ценил общество коллег по ремеслу. Лично я питаю особое уважение к таким господам и госпожам, как Мишуткин. В прошлой жизни мне тоже приходилось сдерживаться, когда я перепончатой лапой наступил на ежа. Правда, обстоятельства были иные. Неподалеку дремала стая гремлинов, и если бы я тогда заорал от боли, проснувшиеся твари растерзали бы всю группу охотников, а без них погибло бы и все наше поселение. К нам с Катей подходит элегантный мужчина в костюме с фиолетовым галстуком и фиолетовым же платком в нагрудном кармане. Катя представляет его с легким кивком. «Господин Варенников, позвольте представить моего брата, графа Вещего Филинова. Канал мысли речи у нас теперь общий на троих. Рад личной встрече, граф Данила Степанович». Варенников склоняет голову с вежливой улыбкой, от которой веет легкой насмешкой. «Не желаете присоединиться к нашей маленькой забаве? Я устроил конкурс». Котя тут же хмурится, ее взгляд становится более настороженным. «Благодарю, но, пожалуй, воздержусь», — сдержанно отвечает она, «но я уже уловил запах обещания веселья и не могу удержаться. Почему бы и не попробовать, Кать?» Вмешиваюсь я, игриво взглянув на сестру. «Может быть, это окажется интересным». Сестра вздыхает, но не может устоять перед моим заразительным энтузиазмом.